Пинкертон тем временем разрезал веревки, подскочил к упавшим и сильным ударом по голове лишил сознания оставшегося невредимым преступника. Все это произошло в течение нескольких секунд, и сыщик вряд ли достиг успеха, если бы не действовал с такой изумительной быстротой. Один из преступников уже скончался, пуля засела в его голове. Атаман без сознания плавал в луже крови на полу. У третьего была прострелена нога, и только четвертый уцелел. Нат Пинкертон связал трех оставшихся в живых негодяев и положил их рядом на каменном полу. Он отобрал у них все оружие и удостоверился, что никто не сможет освободиться даже при самых огромных усилиях. Затем он сорвал с них маски и увидел отвратительные, зверские физиономии. Он тотчас же узнал табачного торговца Джона Гайварда, устроившего сыщику у себя в ловчонке ловушку, оказавшуюся роковой для него самого и его товарищей. Значит, грабеж в табачной лавке был проделан для отвода глаз. Преступники, узнавшие о прибытии сыщика, хотели завлечь его в ловушку, если бы первое покушение не увенчалось успехом. Пинкертон, плотно прикрыв за собой дверь подвала, поднялся наверх и очутился в коридоре, из которого открытая дверь вела в заднюю комнату ловчонки. Железные шторы теперь были подняты. И когда сыщик выглянул на улицу, он заметил полисмена Фреда Броуна, прохаживавшегося по улице Монро. По-видимому, полисмен с нетерпением ожидал появления лавочника, поминутно заглядывая в двери ловчонки. «Погоди, мерзавец», — пробормотал сыщик. «Теперь я сведу счеты с тобой и узнаю, где скрываются остальные желтые черти». Пинкертон по коридору прошел во двор, расположенный за старым зданием, отсюда перелез через несколько заборов, миновал три или четыре двора и, наконец, снова вышел с другой стороны на улицу Монро, где Фред Броун все еще ходил взад и вперед перед ловчонкой Гайварда. Сыщик свернул в одну из боковых улиц и отправился прямехонько в главное полицейское управление.